Чудак Улли открыл один глаз. Было светло. Вокруг возбужденно носились какие-то люди, причем многие говорили одновременно. Ему показалось, что он сидит в какой-то достаточно неудобной тележке, а вокруг кружат очень странные насекомые. Он услышал, как на что-то жалуется декан, потом раздался стон, который мог издать только казначей. Затем послышался голос молодой женщины. Людям явно оказывали помощь, но на него никто не обращал внимания. Черт побери, если здесь оказывают помощь, он ее наверняка добьется, это уж точно. Арк-канцлер громко закашлялся. «Вы можете попробовать», — сказал он, обращаясь к этому жестокому миру. «Влить мне в рот немного бренди». Над ним появилось фантастическое видение с лампой над головой. У видения было лицо 5-го размера в коже размера 13-го. «Угук?» — спросило видение встревоженным голосом. «А, это ты?» — сказал чудак Улли и попытался быстро сесть на тот случай, если библиотекарю взбредет в голову сделать ему искусственное дыхание. В его мозгу начали шевелиться какие-то смутные воспоминания. Он припомнил стену из скрежещущей проволоки, затем что-то розовое, потом музыку. Бесконечную музыку, призванную превращать живой мозг в плавленый сырок. Он обернулся. Позади себя он увидел приземистое здание, окруженное толпой. Оно как-то очень по-животному припадало к земле. Складывалось впечатление, что стоит приподнять у здания крыло, и услышишь почмокивание сосунков. Из здания струился свет, а распахнутые настежь двери выпускали клубы пара. «Чудак Улли, очнись!» Появились еще лица. «Сегодня явно не ночь всех пустых», — подумал арк-канцлер. «Значит, это не маски, будь я проклят». Он услышал за своей спиной голос декана. «Я предлагаю прочитать сейсмический реорганизатор Герпетти и швырнуть его в дверь. И никаких проблем». «Нет, слишком близко к городским стенам. Надо действовать аккуратнее. Выберем нужное место, запустим туда точку влечения Квондума. Или, может, зажигательный сюрприз в Игребьяма?» То был голос казначея. «Сжечь там все. Вот наилучшее решение». «Это говоришь ты? Да что ты знаешь о военной тактике? Ты даже ее не можешь правильно крикнуть!» Чудак Улли схватился за края тележки. «Кто-нибудь может мне сказать?» — произнес он с усилием. «Что за... В общем, что тут происходит?» Людмила пробилась сквозь членов клуба «Начни заново» и вышла вперед. «Арк-канцлер, прошу вас, вы должны их остановить. Они сейчас думают о том, как уничтожить тот большой магазин». В голове чудак Улли проснулись еще более гнусные воспоминания. «Хорошая мысль», — сказал он. «Но там остался господин Сдумс». Чудак Улли попытался сфокусировать зрение на сверкающем здании. «Кто? Мертвый ветром Сдумс?» «Когда мы увидели, что его нет с нами, Артур быстро слетал обратно и, вернувшись, сказал, что Сдумс сражается там с чем-то, вылезающим из стен. По пути мы встретили много тележек, но они даже не пытались напасть на нас. Это он их отвлек и дал нам выбраться из здания». «Кто? Мертвый ветром Сдумс?» «Нельзя разносить это здание на кусочки, ведь там остался один из ваших волшебников». «Кто? Мертвый ветром Сдумс?» «Да». «Но он же мертвый», — пожал плечами чудак Улли. «Он и сам так говорил». «Ха!» — сказал кто-то, на ком оставалось значительно меньше кожи, чем хотелось бы видеть чудак Улли. «Типичный ответ. Неприкрытый витализм. Вот что это такое. Могу поспорить, за живым человеком они бы полезли даже в пекло». «Но он сам хотел. Он все пытался. Он...» — попытался объяснить арк-канцлер и замолк. Чудак Улли задумался. Многое оставалось за гранью его понимания. Но для людей его типа это почти не имело значения. Чудак Улли был бесхитростным, прямым человеком. Но это вовсе не означало, что он был тупым. Это просто означало, что прежде чем начать размышлять о чем-то, он должен был отсечь все лишнее и запутанное, болтающееся по краям. Он сосредоточил внимание на одном, главном факте. Кто-то, кто формально является волшебником, попал в беду. Это он мог понять. И это задавало какую-то струнку, а вся прочая ерунда, живой он там или мертвый, может подождать. Однако ему никак не давала покоя одна мелкая незначительная деталька. «Артур Слетал? Привет. Чудакули повернул голову и медленно заморгал. Хорошие зубки, сказал он наконец. Благодарю, ответил Артур Подмигинс. И все твои, да? О, да. Поразительно. Насколько я понимаю, ты о них хорошо заботишься, не забываешь чистить. Что? Гигиена. Очень важная деталь. Ну и что вы будете делать? Спросила Людмила.